Глава 38. Клим вошел в кухню. Северская стояла у окна и держала телефон у уха. Говорила жестко, рубленными фразами, и каждый звук ее голоса отдавался у него где-то под ребрами. «Мне не нужны обещания, Игорь. Мне нужен результат». Клим прислонился плечом к косяку, скрестил руки на груди и улыбнулся, беспардонно рассматривая идеальную линию спины. «Агрессивная кошка выпустила когти и рвет врага в клочья». «Да, я понимаю, но переиграть не получится». Клим почувствовал, как внутри становится тревожно от того, что не понимал происходящего. Он оттолкнулся от косяка и бесшумно шагнул к Саше. Она не слышала его приближения, была слишком увлечена разговором, слишком напряжена. Ее пальцы теребили край шторы, единственное предательское движение, выдававшее, что внутри неспокойно. «Хорошо». Клим остановился у нее за спиной, поднял руку, медленно, давая ей время заметить, отстраниться, если она захочет. Опустил ладони ей на плечи, осторожно, едва касаясь. Александра вздрогнула, но не отстранилась, только замерла на секунду, а потом, почти неуловимо, подалась назад в его руки. Клим наклонился к ее шее, коснулся губами нежной кожи под ухом, выдохнул. «Я все сказала». Ее голос дрогнул, сломался на полуслове. «Перезвоню». Саша нажала отбой и медленно, очень медленно опустила руку с телефоном. Не оборачиваясь, стояла в его руках, прикрыв глаза, и он видел, как пульсирует жилка у нее на шее. «Ты слышал?» — сказала она тихо. «Да». «Надо объяснить. Позже». Он развернул ее к себе, посмотрел в усталые глаза с темными кругами от бессонной ночи, но такие ясные, такие родные. «Цветы», — сказал он, протягивая букет, — «для тебя». Саша моргнула, не понимая, смотрела на ранункулюсы, на эвкалипт, на нежную сирень и менялась прямо у Клима на глазах. Острые углы сглаживались, линия плеч опускалась, пальцы, сжимавшие телефон, разжимались, принимая цветы. «Спасибо», — выдохнула она. «Очень красиво». Подняла на него глаза, и в них уже не было стали. Только удивление и та самая нежность, которую он мечтал в них увидеть. «Ранункулюсы», — сказал он. «Они похожи на тебя. Такие же сильные, но их нужно разглядеть». «Я...» — Саша запнулась, прижала букет к груди, как ребенка. «Я не знаю, что сказать». «Ничего не говори. Просто побудь со мной». Клим поставил чайник, достал две кружки, заварил имбирный чай с лимоном, поставил кружки на стол. Сел напротив. Саша сидела, обхватив ладонями горячий керамический бок, и смотрела в чай. «Клим», — сказала она тихо, — «зачем тебе это?» «Что это?» «Все», — подняла на него глаза. «Мы слишком разные. Ты посмотри на меня, на свою жизнь. Ты спасатель, герой, а я...» Саша усмехнулась горько. «Я та еще штучка. Капризная, холодная, с кучей тараканов. Я даже не знаю, как быть нормальной». «А я не знаю, как быть счастливым», — ответил он. «Но готов учиться. С тобой». Северская посмотрела на него так, словно он сказал что-то невероятное. «Ты серьезно?» «Саш». Клим взял ее руки в свои. «Я все понимаю. Про Юлю, про то, что прошло слишком мало времени, про то, что мы с тобой на разных ступенях этой чертовой социальной лестницы... Я это вижу не хуже тебя, но это не отменяет того, что я чувствую». Он сжал ее пальцы. «У меня двое детей. Я не умею говорить красиво, не умею ухаживать, как положено, не умею врать, что мне все равно, сколько у тебя денег и какой у тебя статус. Мне не плевать, но я очень хочу, чтобы ты была рядом, если, конечно, ты сама этого хочешь». Саша смотрела на их переплетенные пальцы. Молчала так долго, что Клим уже начал думать, что она снова закрылась и ушла в свою крепость. «Рядом с тобой», — сказала она вдруг, — «я начала дышать». Он поднял глаза. «Ты не представляешь, каково это жить в постоянном напряжении, быть всегда начеку, всегда контролировать каждое слово, каждый жест, думать, что если ты хоть на секунду расслабишься, покажешь слабость, тебя непременно сожрут». Я столько лет строила эту стену вокруг себя, и тут появляешься ты, и стена начинает трещать. Она улыбнулась неожиданно виновата, растеряна. «Мне тяжело, Клим, очень тяжело. Я не умею общаться с детьми, не умею не раздражаться по пустякам. Привыкла быть одна, привыкла рассчитывать только на себя, И каждый раз, когда ты делаешь что-то такое, она кивнула на цветы, все еще стоявшие на столе, я теряюсь. Я не знаю, как это принимать. Я не знаю, как быть уязвимой и не чувствовать, что завтра меня за это накажут. Я не накажу, сказал он строго. Я знаю. Она посмотрела ему в глаза. Это самое страшное. Я знаю, что ты не накажешь и не предашь, и не уйдешь, когда станет трудно, и от этого у меня внутри все переворачивается, потому что я очень хочу тебе поверить, очень хочу, но боюсь. Чего? Что не получится, и будет опять больно, что мы не сможем собрать это воедино. Мою жизнь, твою жизнь, девочек, работу, прошлое, будущее — это же такой огромный, сложный пазл, а у меня нет инструкции. Я никогда не собирала такие пазлы. Клим поднялся из-за стола. Подошел к ней, протянул руку. «Вставай». Она посмотрела на его ладонь, потом на него. Медленно, словно принимая решение, вложила свою руку в его. Он поднял ее, притянул к себе. Не целовал, просто держал, чувствуя, как бьется ее сердце через слои безупречной одежды. «Главное», — сказал он в ее макушку, — «это то, что мы оба этого хотим, правда?» Саша кивнула, уткнувшись носом в его свитер. «Тогда найдем способ. Обязательно найдем». Он отстранился ровно настолько, чтобы видеть ее лицо. Провел большим пальцем по ее скуле, стирая невидимую слезу. «Я никогда не испытывал подобного», — проговорил Клим, пытаясь быть максимально искренним и открытым. «Ты словно стала частью меня, очень важной и дорогой частью. Это пугает, но в то же время дает новую энергию, чтобы жить». Саша слушала его и не перебивала. «Ты моя, Саш, как бы ни упиралась. Ты уже живешь во мне, вот здесь», — приложил ее ладонь к своей груди. «Мое сердце бьется для тебя». «Клим», — выдохнула она. Он наклонился и приник к ее губам. Целовал медленно, бережно, словно она была тем самым ранункулюсом, хрупким с виду, но удивительно стойким. Саша отвечала неуверенно, все еще сдерживая себя, все еще контролируя каждое движение. «Расслабься», — прошептал Клим ей в губы. «Я держу и никогда не отпущу». Она выдохнула, поверила и сдалась. Ее руки, до этого сжатые в кулаки, медленно разжались на его груди. Пальцы вцепились в ткань его свитера, потом осмелели, скользнули выше, обвили шею. Александра приподнялась на цыпочки, отвечая на поцелуй уже не робко, а жадно, отпуская контроль, отпуская страх, отпуская себя. Клим подхватил ее под бедра и усадил на стол, раздвинув коленом ее ноги. Чайные чашки жалобно звякнули, но он не слышал. Он слышал только ее сбивчивое, прерывистое, но такое честное дыхание. «Клим!» — выдохнула Саша, когда он оторвался от ее губ, чтобы проложить дорожку поцелуев по шее их ключицам. «Я здесь», — ответил он, встречаясь с ней взглядом. «Скажи нет, и я остановлюсь». Она смотрела на него. В глазах стоял страх, и желание, и недоверие, и отчаянная, почти болезненная надежда. «Не останавливайся», — прошептала она. «Пожалуйста». И это «пожалуйста» прозвучало, как полная безоговорочная капитуляция. Клим подхватил ее на руки, прижимая к себе, чувствуя, как ее пальцы вплетаются в его волосы. Она сдавалась ему добровольно, осознанно, доверяя самое дорогое, что у нее было — контроль, броню, неприступность. И он принимал это все, как величайший дар. Подхватив Сашу на руки, Клим понес ее в спальню. Каждый ее вздох, трепет ресниц только укрепляли в нем одно единственное, ясное, как пламя знания. Он будет беречь эту женщину всю жизнь. Он станет тем, кто докажет ей, что можно не бояться, а просто любить. Он опустил ее на постель, навис сверху, заглядывая в глаза. «Ты главный», — прошептала Саша. И это признание далось ей тяжелее любых деловых переговоров. «Сегодня, сейчас, я хочу, чтобы ты был главным». Клим накрыл ее губы поцелуем твердым, властным, не оставляющим сомнений. «Нет», — сказал он, отрываясь от ее губ, — «не сегодня. Всегда». Он медленно, пуговица за пуговицей, расстегнул ее рубашку, снял с нее эту броню, обнажая не тело, а душу. Саша лежала под ним, прикрыв глаза, и впервые за долгое время не пыталась ничего контролировать, а просто доверяла. «Смотри на меня», — попросил он. «Я хочу видеть тебя». Она открыла глаза. В них стояли слезы. «Это слишком», — прошептала она. «Невероятно». «Придется поверить». Он коснулся губами ее влажных ресниц. «Потому что я никуда не уйду». Клим снова завладел ее губами, растягивая удовольствие, как сладкую жвачку. Ласкал желанную женщину, стремительно возвращая к жизни их обоих. Александра перестала сдерживать всхлипы. Ее тело расслабилось в его руках, и он понял, что победил. Не ее саму, а ее страх, недоверие и одиночество. Саша сдалась ему. Полностью, безоговорочно. И это была не победа, а ответственность. Самое тяжелое и самое желанное в его жизни.